Глава 5. Великие журавлиные пляски на горе Кулаберг. Вторник, 29 марта. Да, спору нет, много великолепных построек воздвигнуто в Сконе. Но разве найдется среди них хоть одна, стены которой могут сравниться по красоте со склонами старой горы Кулаберг, хотя она отнюдь небольшая и не могучая? Кулаберг — невысокая, вытянутая в длину гора. На широкой ее крыше встречаются леса и пашни, а кое-где — вересковые пустоши. То тут, то там высятся круглые, поросшие вереском пригорки или оголенные холмы. Вершина особой красотой не блещет, да и вид там не лучше и не хуже, чем на любой другой возвышенности в Сконе. Но это только в том случае, если вы идете по проселочной дороге посреди горного гребня. Тут и в самом деле трудно избавиться от чувства легкого разочарования. Однако, стоит вам свернуть с дороги, подойти к краю горы и глянуть вниз на крутые ее обрывы, дух захватит от приставшей перед вами картины, а глаза разбегаются. Ведь Кулаберг не то что другие горы, окруженные со всех сторон сушей, долами да равнинами. Кулаберг глубоко-глубоко вдается в море. У подножья этой горы нет даже самой узенькой полоски земли, и ничто не защищает ее от морских волн. Со всех сторон волны бьют в горные склоны, размывают и лепят их по своему желанию. Потому-то так и живописны эти склоны, что разукрасили их море и его помощник ветер. Есть на горе Кулаберг глубокие ущелья и черные скалистые пики, до блеска отполированные и схлеставшим их ветром. Есть одинокие прибрежные гранитные столбы, торчащие из воды, и темные гроты с тесными входами. Отвесные голые полоски склонов перемежаются здесь с пологими, поросшими чернолесьем. Маленькие мысики и заливы с мелкой шуршащей галькой сплошь изрезали берег. Вот величественные гранитные своды, изваянные над водой и напоминающие ворота, и остроконечные каменные глыбы, вечно обрызганные белой пеной, и множество валунов, отраженных в черно-зеленых, невозмутимо тихих водах бухт. А вот вымытые в скалах пещеры, громадные расселины, так и влекущие храброго путника спуститься вниз, вглубь горы, до самой пещеры сказочного хозяина Кулаберга. Буйно разросли здесь, опутав скалы и ущелья, ползучие растения. Есть и деревья, но сила ветра столь велика, что и деревьям, да-да, не удивляйтесь, и деревьям, будто лозам, тоже приходится стелиться, чтобы удержаться на обрывах. Даже стволы дубов почти лежат, распростершись на земле, скрытые густыми кронами. А низкорослые буки раскинулись в ущельях, как огромные лиственные беседки. Великолепные горные склоны, безбрежное синее море, прозрачный пряный воздух — все это и делает гору Кулаберг столь милой сердцу людей. С утра до вечера в летние дни тянутся туда нескончаемые толпы. Труднее сказать, чем эта гора так привлекает зверей и птиц, и почему они непременно там собираются раз в году на великие игрища. Но таков с незапамятных времен обычай. Если бы перенестись в те далекие времена, когда берег, обдавая его пенными брызгами, разбилась самая первая волна, можно было бы объяснить, почему животные предпочли гору Кулаберг для своих ежегодных сборищ. Благородные олени, Косули, зайцы, лисы и прочие четвероногие поднимаются на гору Кулаберг накануне праздника ночью, чтобы их не заметили люди. Еще до восхода солнца направляются они к месту игрищ, вересковой пустоши слева от дороги, неподалеку от одной из самых крайних вершин. Место игрищ со всех сторон окружено круглыми скалистыми пригорками, скрывающими пустошь от постороннего глаза. Увидеть ее можно, если только подойти совсем близко. Впрочем, маловероятно, чтобы в марте туда забрел какой-нибудь путник. Всех чужаков, которые в летнее время обычно бродят вокруг по скалам и карабкаются по горным склонам, уже много месяцев назад прогнали осенние бури. А смотритель маяка на горном мысу, старушка-владелица усадьбы Кулагорден и крестьянин Сторпа Кулаторпет со своими домочадцами ходят привычными протаренными тропами. Они бегают по безлюдным вересковым пустошам. Круглые скалистые пригорки на вересковой пустоши четвероногие занимают по семействам. Таков старинный обычай. Каждое семейство держится особняком, хотя в этот день царит всеобщий мир, и никто ни на кого не нападает. В этот день самый крохотный зайчишка может проскакать по лисьему пригорку, ничуть не опасаясь за свои длинные ушки. Заняв свои места, звери начинают высматривать птиц. В день игрищ всегда стоит хорошая погода. Журавли умеют ее прекрасно предсказывать. Они не стали бы сзывать зверей и птиц, если бы ожидался дождь. Но хотя воздух чист и даль ясна, птиц не видно. А ведь им давно пора бы быть в пути. Солнце уже стоит высоко в небе. Вдруг над равниной то там, то тут появляются маленькие темные точки, и вот одна из них плывет вдоль берега Эресунда и внезапно взмывает ввысь к горе Кулаберг. Она нависает над самым местом игрищ, неторопливо поднимаясь и опускаясь, заливая всю пустошь пением и щебетом. Наконец тучка падает на скалистый пригорок, и он мгновенно покрывается серыми жаворонками, нарядными рыже-серо-белыми зябликами, крапчатыми скворцами и зеленовато-желтыми синицами. Над равниной в сторону горы тянется еще одна тучка. Она останавливается над каждой усадьбой, над лачугами статарей и замками, над торговыми городками и селениями, над крестьянскими дворами и железнодорожными станциями, над рыбачьими поселками и сахарными заводами, и всякий раз всасывает с земли небольшой, взлетающий вихрем ввысь столб крошечных серых пылинок, и от этого все растет и растет, превращаясь в огромную тучищу, которая устремляется к горе Кулаберг. Тень от нее покрывает землю от прихода Хёганес до Мёлле. Застыв над местом игрищ, туча затмевает солнце. Серые воробьи дождем падают на один из скалистых пригорков, и проходит немало времени, прежде чем те, кто летели в самой середке, снова видят ослепительный свет солнца. Но вот показалась самая большая из всех туч, вобравшая в себя слетевшиеся со всех сторон птичьи стаи. Серо-сизой тяжестью повисает она над землей, и ни единый луч солнца не может пробиться сквозь нее. Туча мрачна и внушает ужас не меньше, чем грозовая. Она оглушает жутким шумом, криками, зловещим карканьем и хохотом. К счастью, вскоре она разражается ливнем громко хлопающих крыльями ворон и галок, воронов и грачей. А в небе тем временем появляются какие-то причудливые полоски и знаки. прямые пунктирные линии на востоке и северо-востоке. Это лесные птицы с лесистых склонов Гёинге, тетерева и глухари, летящие длинными рядами на расстоянии нескольких метров друг от друга, в виде треугольников, длинных зубцов, косых крючков и полукружий парят над Эресундом водоплавающие птицы, обитающие в Маклипене близ прихода Фальстербу. На великую встречу зверей и птиц в тот год, когда Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, Акка и ее стая прибыли позднее других. Да и неудивительно, чтобы добраться до горы Кулаберг, Акке надо было лететь через всю Сконе. Мало того, сколько времени ушло на поиски малыша-коротыша, который, играя на дудочке, увел серых крыс на много миль от замка Глимингехус. Папаша-сова вернулся к утру с известием, что черные крысы прибудут в замок сразу же после восхода солнца. И не беда, если волшебная дудочка совы-сипухи смолкнет, распустив серых крыс на все четыре стороны. Это уже никому не опасно. В поисках Нильса Акке помогал господин Эрменрих Аист. И вовсе не Акка, а он первым увидел мальчика с его огромной серой свитой. Не раздумывая, он быстро опустился на землю, подхватил малыша клювом и взмыл вместе с ним ввысь. В своем гнезде, куда он доставил мальчика, господин Эрменрих попросил у него прощения за вчерашние обиды. Это примирило Нильса с Аистом, и они стали добрыми друзьями. Акка также выразила мальчику свое дружелюбие, не раз потершись своей старой головой о его руку. Она очень хвалила его за помощь попавшим в беду черным крысам. Но мальчик, к чести его, не пожелал принять незаслуженную похвалу. — Нет, матушка Акка, — сказал он, — я выманил серых крыс из замка вовсе не ради того, чтобы помочь черным. Я только хотел доказать господину Эрменриху, что малыш-коротыш на что-нибудь догодится. И тогда, повернувшись к Аисту, Акка спросила, не взять ли им малыша-коротыша на гору Кулаберг. «По-моему, на него можно положиться, как на самих себя», — добавила она. Аист горячо поддержал ее. «Ясное дело, надо взять малыша-коротыша на гору Кулаберг, матушка Акка. Это будет ему наградой за все, что он вынес нынче ночью ради нас. Да и мы, к счастью, не останемся перед ним в долгу. Я вел себя не очень достойно вчера вечером, и за это сейчас готов сам отнести его на своей спине к месту встречи». Ну и обрадовался же мальчик ласковым словам дикой гусыни и Аиста. Ничего нет слаще на свете, чем похвала тех, кто мудр, умен и благороден. На гору Кулаберг он летел, сидя на спине Аиста. Нильс был польщен такой честью, но и страху натерпелся немало, ведь господин Эрменрих был мастер летать и мчал вперед куда быстрее, чем дикие гуси, и если Акка спокойно летела по прямой, ровно взмахивая крыльями, то Аист по-всякому развлекался в воздухе. Чего только не выдумывал он в полете, то, спокойно распластавшись высоко в небе и, не шевеля крыльями, плыл по воздуху, то камнем бросался вниз, и тогда казалось, что он вот-вот беспомощно рухнет на землю, то начинал описывать большие и малые круги или вихрем носился вокруг Акки. От страха Нильс не раз сжимался в комочек, но в душе не мог не признать. Прежде он не знал, что такое настоящий полет. В пути у них была всего лишь одна остановка, когда на озере Вомпшон Акка присоединилась к своей стае, крикнув на лету диким гусям, что серые крысы побеждены. Отсюда путешественники прямиком полетели на гору Кулаберг и опустились на скалистый пригорок, предназначенный для диких гусей. Низ с любопытством осматривал соседние скалы. Над одной из них поднимались развесистые рога оленей, над другой — хохолки серых цапель. Одна скала была сплошь рыжей от шубок лисов и лисиц, другая — черно-белой от перьев морских птиц, третья — серой от шкурок мышей. Дальний пригорок усеяли непрерывно каркавшие черные вороны, ближний — жаворонки, то и дело взлетавшие в воздух с радостной песней. Как истори ведется на горе Кулаберг, торжественное шествие на игрищах открыли вороны. Разделившись на две стаи, они летели навстречу друг другу, слетевшись, тут же разлетались и начинали все сначала. Танец их состоял из множества кругов, казавшихся непосвященным несколько однообразными. Вороны очень гордились своей пляской, не замечая, что все остальные с нетерпением ждут, когда она подойдет к концу. Пляска ворон показалась зрителям столь же мрачной и бессмысленной, как круговерть снежинок во время зимней бури. Все заметно приуныли и хотели скорее увидеть что-нибудь повеселее. Ожидания их были не напрасны. Не успели улететь вороны, как на пустошь хлынула лавина зайцев. Не заботясь о порядке, они мчались и поодиночке, и по трое-четверо в ряд. Затем, встав на задние лапки, зайцы с такой неудержимой быстротой ринулись вперед, что только их длинные уши замотались по сторонам. Они крутились на бегу, высоко подпрыгивая и барабаня себя передними лапками по бокам. Одни кувыркались, другие катались колесом, третьи вертелись волчком, четвертые скакали на передних лапках. Плясали они не в лад, зато своей живостью и весельем приободрили всех зверей, напомнили им, что зима позади, что вслед за весной, приносящей радость и веселье, шествует лето, и скоро-скоро жизнь превратится в сплошной праздник. После зайцев выступили большие лесные птицы. Сотни краснобровых глухарей в блестящем черно-буром оперении расположились на большом певчем дубе посреди площадки для игрищ. Сидевший на самой верхней ветке глухарь распушил перья, свесил крылья и красивым веером распустил хвост, так, что стали видны белые перья под хвостья. «Тек! Тек!» «Тек!» — защелкал, затаковал он, вытянув шею, затем, закрыв глаза, прошептал «Сис! Сис! Сис! Послушайте, как прекрасно! Сис! Сис! Сис!» И сам в восторге забыл обо всем на свете. Пока первый глухарь еще тянул свое «сис-сис-сис», трое других, сидевших веткой ниже, подали свои голоса. Не успели они довести песню до конца, как в хор вступили 10 птиц, сидевших еще ниже. Так и пошло. Песня переходила с ветки на ветку, пока, наконец, вся стая глухарей не принялась щелкать и таковать на все лады. Их восторг и ликование передались всем другим птицам и зверям. Еще недавно спокойная кровь жарко закипела. «Да, весна пришла», — думали многие из них. «Ее живительный огонь зажегся над землей. Конец зимним холодам!» Успех, выпавший на долю глухарей, лишил покоя тетеревов. Но свободного певчего дерева, где бы они могли рассесться, не было, и тетерева ринулись на поросшую вереском площадку для игрищ. Из высокого вереска выглядывали лишь их красиво колыхавшиеся хвосты в виде лиры и тонкие клювы. Эти лесные петухи тут же забормотали, забулькали свое «Орр! Орр! Орр! Чувши-ши-ши-ши! Чувши-ши-ши-ши-ши!» только тетерева начали состязание с глухарями, как случилось нечто неслыханное. Воспользовавшись тем, что все звери и птицы были поглощены тетеревинными играми, один из лисов тихонько прокрался к скалистому пригорку, где расположились дикие гуси. Ступал он крайне осторожно и незаметно для других взобрался почти на самую скалу. Но тут вдруг какая-то гусыня все-таки увидела его и, не веря, что лис может тайком забраться к гусям с добрыми намерениями, подняла крик: «Берегитесь, дикие гуси, берегитесь!» Лис схватил гусыню за горло, скорее всего, чтобы заставить ее замолчать, но дикие гуси уже услыхали крик, и все до единого поднялись в воздух. На опустевшей скале животные увидели смерть лиса с мертвой гусыней в зубах. За столь бесчестное нарушение мира в день игрищ Смирри лиса постигла такая суровая кара, что до конца дней своих пришлось ему сожалеть о том, что, не сумев пересилить жажду мести, он пытался вот так вероломно добраться до Акки и ее стаи. Смирри был мигом окружен целым полчищем лисов и лисиц, которые и вынесли ему приговор согласно древнему закону. Нарушивший мир в день великих игрищ должен немедленно отправиться в изгнание. Ни один из лисьего народа не пожелал ходатайствовать о смягчении приговора. Все знали, что просителей тут же изгонят с места игрищ и никогда более не дозволят ступить туда ногой. Так Смирри был единодушно объявлен вне закона, отныне ему запрещалось пребывать в Сконе. Лиса отлучили от жены и родичей, от охотничьих угодий, отчей норы, мест отдыха и убежищ, которыми он владел до ныне, и предоставили право искать счастье на чужбине. А чтобы все лисы и лисицы в Сконе знали, что Смирри вне закона в здешних краях, старейший из лисов прокусил ему кончик правого уха. Почуяв запах крови, завыли и бросились на Смирри молодые лисы. Поневоле пришлось ему спасаться бегством. По пятам, преследуемый молодыми лисами, он с позором удирал с горы Кулаберг. Глухари и тетерева продолжали тем временем свои игрища. Птицы были так поглощены собственным такованием, что не заметили даже разбойничьей выходки Смирри. После игрищ лесных птиц зрители увидели боевые турниры благородных оленей из Хеккеберги. Несколько пар оленей состязались одновременно. Стремительно бросались они друг на друга, сшибаясь и сплетаясь ветвистыми рогами и всячески стараясь оттеснить друг друга назад. Поросшие вереском кочки так и летели у них из-под копыт. Пар клубился из ноздрей, из глоток вырывался жуткий рев, по взмыленным бокам стекала пена. На скалистых пригорках царила мертвая тишина. Все затаили дыхание. У восхищенных животных пробуждалась и отвага, и сила, готовность к борьбе и приключениям. Они не испытывали вражды друг к другу, и тем не менее на всех скалах воинственно хлопали крылья, топорщились хохолки, точились когти. Продли благородные олени из Хеккеберги еще немного свои состязания, на скалах началось бы страшное побоище. Всех охватила жгучая жажда жизни, желание показать, что они тоже преисполнены силы. Кончилась зимняя спячка. Но благородные олени вовремя прекратили свои состязания, и тотчас от скалы к скале пронеслось: «Теперь черед журавлей!» И вот Со скалистого пригорка заскользили на пустошь серые, точно окутанные сумеречной дымкой, огромные длинноногие птицы со стройными шеями и маленькими головками, увенчанными хохолками из красных перьев. В каком-то таинственном забытьи соскальзывали они вниз и кружились, не то паря в воздухе, не то легко касаясь земли. Затейливо приподняв крылья, птицы исполняли какой-то сказочно прекрасный невиданный танец. Казалось, будто серые тени затеяли игру, за которой едва ли в состоянии уследить взор. Не у туманов ли, витающих над уединенными болотами, обучились птицы этому танцу? От пляшущих журавлей веяло каким-то волшебством. И все, кому никогда прежде не доводилось бывать на горе Кулаберг, поняли, почему этот весенний праздник носит название «Журавлинные пляски». В них таилось нечто странное, даже дикое, хотя чувства, которые они возбуждали, были сладостные и томительные. Никто и не думал больше о битвах и сражениях, зато все они, крылатые и бескрылые, жаждали теперь одного. Отрешившись от тяжести бренного тела, тянувшего вниз к земле, подняться в бесконечные выси, вознестись над облаками, поглядеть, что там над ними. Такую страстную жажду непостижимого, таинственного животные испытывали лишь раз в году, в тот день, когда они видели великие журавлинные пляски.